Как-то раз в одной из областей Индии наступила засуха. Селяне начали копать длинные каналы, чтобы провести на свои поля воду. Один очень упорный селянин дал обет, что не прекратит работу до тех пор, пока не соединит свое поле с рекой, и начал копать канал. Пот лил с него градом, и жена послала дочь к отцу с флаконом масла. «Отец», — сказала девочка, — «уже поздно. Умасли свое тело маслом и омойся». «Уходи прочь», — закричал селянин, — «у меня впереди еще много работы». Наступило обеденное время, а селянин все еще работал в поле. Он и не думал о том, чтобы пойти и обмыться. Наконец пришла его жена и умоляюще сказала мужу: «Иди домой и заверши омовение, обед остывает. Ты и так уже много сделал сегодня. Оставшуюся часть работы ты сможешь сделать завтра или же сегодня после обеда». Селянин разгневался, обрушился на жену с руганью и, подняв лопату, начал наступать на нее, крича во все горло: «Ты что, с ума сошла? Вот уже месяц, как нет дождя, посевы гибнут. Чем мы будем кормить детей? Все они умрут с голоду. Я поклялся не обмываться и не принимать пищу до тех пор, пока не проведу на поле воду». Жена, видя его состояние, в страхе убежала. В результате тяжкого и непрерывного труда селянин сумел к вечеру соединить свое поле с рекой. Закончив работу, он сел и стал наблюдать, как вода с журчанием течет по канаве на поле. Его душа была полна радости и покоя. Затем он пошел домой и позвал жену, сказал ей: «Теперь дай мне немного масла для умощения тела и набей трубку». Умиротворенный, он совершил омовение, поужинал и всю ночь крепко спал. Решимость и упорство в достижении намеченной цели, проявленной этим человеком, является признаком полного самоотречения. Рядом с ним работал другой селянин, также копавший каналы, чтобы провести на свое поле воду. Его жена тоже пришла на поле и сказала ему: «Уже поздно, иди домой, не утомляй себя». Селянин не слишком возражал. Он воткнул в землю лопату и произнес: «Раз ты просишь, я пойду домой». В результате он так и не смог оросить свое поле. Этот пример неполного самоотречения. Это была притча Рамакришны. Меня зовут Соловьев, я студент группы Шакти 23, изучаю в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com. Там бесплатные интенсивные курсы, платное углубленное изучение йоги с возможностью стать преподавателем на русском и английском языке.